Выбрать свой путь или судьбу. Все больные спустя какое-то время после начала болезни начинают понимать, таблетки, принимаемые ими, не спасают. Мало того, они, как правило, ухудшают состояние. На приеме мои пациенты любят вспоминать свою молодость, занятия спортом, и на мой вопрос, почему они прекратили эти занятия, отвечают: «Некогда, дел много». Сейчас у них время появилось, и его некуда девать. Они потеряли способность работать как прежде и стали ходить по врачам. Естественно, восстановление сил они начинают с приема лекарств, так как их назначает подавляющее большинство врачей, к которым они обращаются за помощью. Через определенное время приходит прозрение, и они обращаются к нам, к специалистам по естественному выздоровлению, при этом прекрасно понимая, что лекарствами для выздоровления будут упражнения. Их уже интересует именно такой подход. Остается открытым только один вопрос. Сочетаются ли эти упражнения с сопутствующими заболеваниями? А чуть позже появится много-много других типа: какие упражнения, в каком количестве и так далее. Но эти вопросы я уже считаю позитивными. Первый же вопрос – вопрос не разума, а страха. Постараемся преодолеть этот страх. Давайте думать. Таблетки и другие лекарства, если это не гормоны, силу мышцам не возвращают. Мало того, они способствуют атрофии мышц, так как врачи, назначающие лекарства, запрещают нагрузки. Что такое нагрузка, как к ней относиться, мы будем рассматривать на протяжении всей книги. Сейчас поговорим о замене лекарств на упражнения. И главный аргумент в пользу последних тот, что только мышцы непосредственно влияют на эластичность и проходимость сосудов. Выполняя упражнения, больной тем самым активизирует скелетную мускулатуру, усиливающую ее транспортную функцию и доставляющую так называемую свежую кровь по так называемому нужному адресу. Например, поднимая руку с гантелей вверх, я улучшаю кровообращение в зоне действия тех мышц, которые поднимают эту гантель, то есть в области шейного отдела позвоночника и плеча, а не в области колена или пятки. При этом снимается излишняя нагрузка с мышцы сердца, выполняющей ранее, до этого упражнения, данную задачу. Работающие при поднятии гантелей мышцы плечевого пояса усиливают кровообращение в своей зоне, снижают артериальное давление в случае выхода его за пределы нормы, так как этой работе помогает дыхательная диафрагма, выполняющая функцию помпы, как известно из физиологии. И постепенно, благодаря регулярному поднятию гантели, в нужной зоне тела происходит усиление кровотока. Улучшается обмен веществ, то есть доставка необходимых минералов нужным органам. В конечном счете происходит снижение сахара в крови, нормализуется уровень холестерина, который при усиленном кровотоке уже не способен откладывать свои бляшки, и возникает нужный лечебный эффект. То есть происходит замена химической регуляции здоровья на естественную. Итак, у каждого из нас в случае ухудшения здоровья есть только два пути его восстановления, но первый ведет в тупик, несмотря на все обещания медиков, второй выводит на свет. Какой выбрать, решает самостоятельно каждый, но от того, в каком направлении он сделает первый шаг, зависит его дальнейшая судьба. Первый путь общепринятый. Прием лекарственных препаратов, тормозящих развитие заболевания, но сохраняющих само заболевание. Второй путь – отказ от этих препаратов с заменой их на регулярное выполнение гимнастических упражнений, устраняющих причину самой болезни. Первый путь не требует никаких усилий, кроме доставания кошелька из кармана. За это человек получает временный комфорт, продолжая находиться в рамках болезни. Второй путь требует регулярных усилий, самодисциплины, но очищает разум и выводит из болезни. И хотя общая продолжительность жизни у людей, идущих этими двумя путями, может быть одинаковой, но заключительный отрезок пребывания на Земле будет принципиально отличным. Остается выбрать медленный путь к слабоумию, в которое человек входит незаметно для себя благодаря регулярной лекарственной интоксикации мозга, или сохранение полноценной дееспособности до последних дней, отпущенных каждому из нас.